Глава 15. У Кати возникло множество вопросов, но она не успела задать ни одного. Послышался хлопок входной двери, а затем шаги и голоса. Было легко различить Сергея Васильевича и Елену, которая говорила на повышенных тонах, но был кто-то еще. Громкий и грубый голос раскатывался по всей школе. «Катя! Катя, подойди, пожалуйста!» — позвал Сергей Васильевич. Катя бросила на Салаата озадаченный взгляд, и они вместе вышли в зал. У входа стоял рослый мужчина. Вид у него был такой, словно он готовился атаковать. Возможно, именно это он бы и сделал, но Елена решительно преградила ему дорогу. «Это отец Вари», — сказала она. «У него возникли вопросы. Влад, говори спокойно. Сейчас во всем разберемся». Взлохмаченному и тяжело дышащему Владу было непросто выполнить ее просьбу, но он постарался. В результате у него изо рта вырвался приглушенный рык. «Ты увела мою дочь в тайгу!» Это прозвучало как утверждение. Катя растерялась и немного испугалась. Похоже, о похождениях девочек все-таки стало известно. На помощь пришел Салаат. «Дядя Влад, да вы чего? Она же тут ничего не знает. Куда ей по тайге ходить? Уж скорее Варька бы ее увела». «Ничего подобного, она у меня по струнке ходит!» Влад круто повернулся к Кате и начал сверлить ее злым взглядом. «Ребята видели, как вы сегодня шли в тайгу. Где ты ее оставила?» «Сегодня?» — пролепетала Катя. «Сегодня я вообще ее не видела». «Хватит врать, сказал же, вас заметили!» «Я вынужден попросить вас говорить повежливее», — вмешался Сергей Васильевич. Салаат незаметно тронул Катю за локоть. И ее осенило. Наверняка кто-то действительно ее видел, но не с Варей, а уйгуной. Издали девочек было легко перепутать. Обе маленькие, худенькие, черноволосые. Обе заплетали волосы в косы, но не звать же в свидетели призрака. Катя снова пробормотала. «Сегодня я Варю не видела». «Катя была с другой девочкой», — заявил Салаат. «Точно вам говорю, она потом вернулась домой». «С какой девочкой?» — спросила Елена. Называть имя уйгуны было нельзя. Кого-нибудь из местных девочек тоже. Ложь очень скоро выплывет наружу. Компромиссное решение пришло неожиданно и, само собой, слетело с губ Кати. Я не запомнила ее имени. Стеснялась спросить, боялась обидеться. Она была в белом платье. Тот, кто их видел, не мог не запомнить такой яркой детали. Варя никогда не носила платье, всегда бегала в футболке и шортах. Реакция Влада была странной. Он побледнел и плотно сжал губы. «Подождите», — вмешался Салаат. «Я правильно понял, что Варя ушла, а ее до сих пор нет?» Влад молча кивнул. «Раз она не была с Катей, может, просто загулялась? Не обязательно в тайге», — сказала Елена успокаивающим голосом. «Пойдемте еще раз пройдем по деревне. Салаат, поможешь?» «Конечно. Вы с Саиной говорили, а не в последнее время не разлей вода». «Пытался. Сказала, что ничего не знает». «Я расспрошу ее еще раз, а потом проверю дорогу к кладбищу. Я тоже помогу», — вызвалась Катя. «Только не одна», — предупредила Елена. «Иди с Салаатом». «От меня толку мало. Я тут ничего не знаю», — сказал Сергей Васильевич. «Но если понадобится лишняя пара глаз или рук, я к вашим услугам». Они договорились встретиться с Еленой позже у берега. Салаат и Катя первыми торопливо вышли на улицу. «Не нравится мне это», — пробормотал Салаат. «Боюсь, она все-таки в тайге». «С девочками?» «Да. Проверим сначала Саину и Милену». Спустя несколько минут они подошли к дому Милены и тут же выяснили, девочки дома нет. Родители по обыкновению не обеспокоились ее отсутствием, а вот исчезновение Вари их встревожило. «Ах ты ж!» — выругался отец Милены. «Не ровен час мелкая увела Варьку, с нее станется! Вы если в округе не найдете, зовите нас, пойдем в тайгу!» Они пообещали так и сделать и направились к Салаату. Там их ждал неприятный сюрприз. Саины тоже не оказалось дома. Салаату стоило немалых трудов не показать беспокойства. «Пойду загляну на берег и потом к кладбищу», — сказал он. «Точно хочешь со мной?» — Катя кивнула. «У тебя фонарь есть? А я могу телефоном светить?» Салаат взял фонарь, и они отправились в путь. Добраться в темноте до места, куда Катю водили девочки, было непросто. Все сливалось. Велика была опасность сорваться с берега и рухнуть в воду. Но Салаат мог пройти здесь даже с закрытыми глазами. Он шел впереди, предупреждал Катю о препятствиях, а когда они подошли к доске, перекинутой через журчащий проток, подал ей руку. На островке никого не обнаружилось. Уже было темно, однако каким-то невероятным образом вдали все равно маячили скалы. Салат на секунду замер, глядя на них, потом круто повернулся. «Пойдем». Пока они перебирались обратно, Салат молчал. Но исчезновение девочек и стойкое ощущение того, что тьма сгущается, сильно давили на него. По дороге к кладбищу он не выдержал. «На самом деле мы с Ирханом пошли к тем скалам не просто так. Понимаешь, когда Женя пропала, ее все обыскались. Она вроде как была подружкой Ирхана, и Мичие спустя какое-то время вдруг сказала, что знает, где ее искать». «Там?» — прошептала Катя. «Да. Я не то чтобы очень хотел, но, понимаешь, времени прошло уже много. Не могла она быть живой, особенно если там. Да и Мичие со своими странностями. Но Ирхан сказал, что пойдет один. Считал, что Жене все равно нужно найти в любом виде». Салат на секунду запнулся, но потом продолжил. «Он хуже ориентировался, да и слабее меня был. Не намного, но все-таки. В общем, мы пошли вместе. По земле знали не пробраться, пытались как-то сунуться, когда были маленькие. Взяли лодку, доплыли. Жени не было. Мы все осмотрели, сначала ничего не увидели, а потом Ирхан глянул наверх. Там что-то было. Он сказал, похоже на ремень от ее сумки, и мы решили забраться туда. В обход было невозможно, там не пролезть». Салат ненадолго умолк, стараясь успокоить воспоминания, непроизвольно возникающие перед глазами. «Мы и полезли. И клянусь, что-то высунулось сверху, что-то... не знаю, что-то огромное, темное. Я был выше, успел заметить только тень. В тот момент как раз смотрел вниз на Ирхана, а он поднял голову, увидел это и упал». Салат сделал глубокий вдох. «Надо было сразу спуститься и помочь, но меня как будто что-то вело, можно даже сказать, тащило. Рук не чувствовал, ничего не чувствовал, а лез. И добрался до верха». «Там была Женя?» «Была ее сумка. Я правду тебе говорил, состояние там было, словно я, не я. В ушах звенело, во всей голове. Я ужасно замерз, хотя лето было довольно теплое. Все казалось таким зыбким. И когда я увидел это, кости или что-то еще торчащее из земли, может, мне почудилось, я не знаю, но там между них было оно. Он. Огромный. Я бросился обратно, как последний трус. Даже Женину сумку не смог захватить. Почти скатился с этих скал. До сих пор удивляюсь, как шею не свернул. А Ирхан, видишь... Не знаю, что с ним случилось, пока он там лежал. Так и не пришел в себя». Катя помолчала, не зная, что сказать и как утешить Салаата. Полная история оказалась гораздо страшнее байки про мальчишескую глупость. «Ирхан», — наконец осторожно начала она, — «он совсем не говорил? Ты не спрашивал его?» «Что он видел?» «Пытался, и не только я. Он просто мотал головой. Глаза блуждали, никого не узнавал. Так что от него ничего добиться не получилось». «А про сумку ты никому не сказал?» «Дяде Юре только, он дружил с Женькиным отцом». Салат вдруг остановился. Он подумал об их последней поездке с Юрием и свертке в холодильнике, но быстро отогнал неприятную мысль. «Нет, не могло такого быть. Ты что-то заметил?» «Нет, показалось. Идем дальше». «Салат, а какой у Жени фотоаппарат был, не помнишь?» «Нет. Можно у Мичие спросить. Она вроде интересовалась». Салат снова остановился и посветил вокруг фонарем. Поблизости никого не было. «Когда ты сказала, что те девчонки из леса говорили про Женю, меня как стукнуло. Наверняка она с ними связалась, а теперь, видишь, Саина водит дружбу с одной из них и по тайге ходит. Да?» Катя больше не могла скрывать и прошептала. «Да. Они водили меня в одно место неподалеку от оврага». «Так, может, они и сейчас там?» Катя вспомнила, как девчонки схватились за найденный фотоаппарат и с усилием качнула головой. «Я точно не знаю, конечно, но мне показалось, что они сделали все, что хотели». Только теперь она поняла. Неизвестно, что стало с фотоаппаратом. Забрал ли его кто-нибудь из девочек? Скорее всего. Прокручивая в памяти момент, когда они его нашли, Катя уверилась, именно его они и искали. Зачем? Кто и куда его отнес? Но куда больше тревожило другое. Катя четко помнила, карты памяти не было. Если это и правда Женин фотоаппарат, все сходилось. Карту забрали, фотоаппарат закопали, видео зачем-то прислали ее отцу. Едва ли это могла сделать нечисть или какой-нибудь призрак. Пусть игуна не походила на призрака, спокойно разгуливала при свете дня, сидела на уроках при огромном количестве народа, общалась с подружками. Вряд ли бы она, вдобавок к этому, разобралась с современной техникой. Наверняка Женины вещи припрятал кто-то из людей. И хорошо, если этот кто-то не был сейчас в Семилэхе. Катю пробрала дрожь. Копая яму в тайге, она испугалась, как бы не наткнуться на пассажиров лодки. А что, если там же, где фотоаппарат, была и Женя? Однако сейчас главным было найти Варю, Саину и Милену. В конце концов, они еще живы. Должны быть. Катя и Салаат добрались до кладбища и прошли вперед, осторожно огибая предметы, оставленные у могил. Вскоре они заметили слабый желтый огонек. Он был очень похож на тот, что скользил под школьным забором, и Катя в волнении ускорила шаг. Старая лампа, точь-в-точь такая же, как у Сандары, стояла прямо на дороге. Рядом, лицом вниз, лежала Мичие. Вокруг были разбросаны гладкие речные камушки.